Глава 6. О той, у кого нет имени. Теодор стоял у стены и подслушивал. Он часто так делал и знал, что отец называл его злым, а мать защищала. Тео любил ее. Несмотря на то, что мама поддерживала отца и повторяла, мол, нужно дружить с людьми. Отсылала Тео с поручениями, надеясь, что он разговорится с детьми и подружится. Напрасно. Он бросал травы на пороге и убегал. Сейчас на крыльце стояла чужая мать. Но Теодор узнавал интонации в ее голосе, такие же умоляющие, как иногда у его мамы. Лекарство отца помогло, но ненадолго. Врачи сказали, девочке осталось не больше недели. Она не понимает, где находится, не ест. У нее начались галлюцинации, она повторяет одно слово «назад». Сегодня у нее поднялась температура. Если она не сойдет с ума, то сгорит, ее кровь свернется, не выдержав температуры. Теодор слышал, как женщина всхлипывает и о чем-то умоляет, а отец не соглашается. Они говорили о каком-то обряде, очень опасном. Теодор вспомнил, как они с девушкой смотрели друг другу в глаза. Значит, она умирает. Ему стало грустно. Отец когда-то рассказывал, как научился лечить. Однажды в шкуре лиса попался охотником. Это было далеко от дома, он потерял много крови, упал от бессилия в траву и вдруг ощутил запах, который показался ему бодрящим. Отец съел траву и почувствовал себя лучше. Так он узнал тайные свойства растений, которые усиливают чувства. Если человек жил в страхе, отец лечил его теми растениями, что успокаивают. Если человек не мог преодолеть трудности, он находил траву, разгоняющую кровь. Отец чувствовал, что нужно человеку. Это был его дар. Похоже на колдовство, но на деле просто интуиция. Он угадывал, общаясь с близкими больного. Но что требуется для девочки, которая не может спать? Теодор слышал о таком впервые. «Я готова», — Теодор услышал долгий вздох. «Если что, брат позаботится о детях». Заскрипели ступени. Теодор едва заскочил в комнату, как появился отец. Он прошагал в спальню, вышел оттуда с сумкой, затем отвязал от балки полотняный сверток и принялся отсчитывать семена. Вытирая руки полотенцем, вышла мать. «Она там, на улице?» «Бедная женщина. Что у нее стряслось?» Сначала пропал муж. Ночью поссорились, и он вышел, хлопнув дверью. Девочка все слышала. Каждую ночь просыпалась, ждала, что отец вот-вот выйдет, но он не возвращался. Девочка стала просыпаться все чаще и, в конце концов, перестала спать вовсе. Третий месяц мучается. Врачи от нее отказались, а мои травы тоже не помогли. Ей нужно почувствовать отца, чтобы не ощущать вину. Тогда она перестанет ждать и уснет. «Жаль малышку», — вздохнула мать. Память о ком-то стереть невозможно. Бедный ребенок, такая короткая жизнь. Возможно, она выберется, Мария. Что ты хочешь сказать? Отец достал из еще одного полотняного свертка корень, похожий на голову. Мертвый корень. Один глаз Марии уставился на мужа, другой — на Теодора. Что ты имеешь в виду, Лазар? Ты снова согласился ее лечить? Ей же ничего не поможет. Ничего! Отец поглядел в окно. На фоне лилового неба темнели курганы. «Есть кое-что». Он сжал кулак, отчего синеватый ключ растянулся. Потер сломанную переносицу и после паузы ответил. «Ей поможет связывание». Мать приглушенно вскрикнула. В ее возгласе были удивление и досада. «Лазар, посмотри на меня!» Она заставила мужа отвернуться от окна. «Ты клялся больше этого не делать!» «Девочку нужно связать с матерью, чтобы она получила часть ее жизненных сил. Так чаша весов смерти придет в равновесие. У меня нет выбора, иначе она умрет». «Значит, она должна умереть! Ты постоянно рискуешь из-за своего лечения, помогаешь этим...» «Мария!» Отец повысил голос. Лазар никогда не кричал. Всегда разговаривал спокойно, что бы ни происходило, даже когда его грозили убить и вздернуть за ноги на осине. Сейчас он был зол. «Ей суждено уйти раньше времени», — тише сказала мать. Я думаю, даже не сможет...» Она осеклась. «Девочку жаль. Бедняжка. Я видела ее мать. Понимаю, она готова на все ради ребенка. Хотя у нее еще сын, и если он останется один, я бы тоже все сделала ради нашего мальчика». Теодор поежился. Он не любил, когда мама говорила так о нем. «Это решение матери, только ее». «Ты уже предложил ей?» «Да». Во взгляде отца блеснул нехороший огонь, который порой замечал Теодор. Отблеск чего-то давнего, о чем отец молчал. Наконец он прикрыл глаза и ссутулился. Бремя забот упало на его плечи, придавив тяжестью гробовой крышки. Отец повернулся к Теодору, скривил рот и сказал более сипло, чем обычно: «Ты поможешь мне?» Теодор молчал. «Он должен будет пойти с ним? К людям?» «Сын?» Теодор дернулся. Крик. Он и правда услышал его, раздавшийся где-то глубоко внутри. «Я их ненавижу!» Голос был детским, но злость, которая в них кричала, взрослой. Теодор сглотнул и, пошатнувшись, вышел за дверь. Он не мог дать ответ. Лазар стоял возле входной двери. Женщина переминалась с ноги на ногу у калитки, дрожа от холода. Или от волнения. «Я не могу больше это терпеть, Мария. Он должен жить в городе. Я должен отправить его туда». Сердце Теодора подскочило к глотке и сделало кульбит. «Что это значит? Отправить к людям? Он еще мальчик, и ты берешь его с собой на лечение. Ты что, Лазар? Он не пойдет, он мой сын!» «Мне не справиться без помощи. Там нужен помощник, и он взрослый». «Но ему всего 15». «Почти 16. Тео должен научиться лечить людей. Может, тогда он их полюбит. Чем дольше он живет с нами, тем меньше походит на человека. Та дружба, в которой он разочаровался, была не настоящей дружбой. Он еще никогда не дружил, не любил, а значит, не жил. Ты знаешь, что ему предстоит выбор. Если он не узнает, за что имеет смысл держаться, что тогда будет? Это его последний шанс». Теодор испугался. «К людям? Его отправят жить в Извор? Или в другой город? Но как же лес, север, ночные вылазки, волчий уступ? Отец сошел с ума, если думает, что Теодору в каком-то городе будет хорошо. Как он сможет жить среди людей, да еще и с таким лицом?» Отец выскочил из дома, хлопнув дверью. Сумка сползала с его плеча при каждом шаге и позвякивала на все лады. Тео понял, что другого шанса не будет, бросился в дом, схватил с полки черную тряпку и уже через минуту шагал рядом с отцом. Оба не сказали ни слова, но Теодор чувствовал. Взгляд отца потеплел. За курганами начинался Извор. Одно- и двухэтажные дома, крытые черепицей. Каменная мостовая петляла, разветвлялась на проулке, а порой и тупики. Город больше походил на большую деревню. Поутру в окна дышал лес и заползал хмурый туман. А если выглянуть ночью, можно было увидеть сов, которые жили своей жизнью, ужасно таинственной и по-своему прекрасной. На окраине Извора у реки высилась старая мельница, и ветер гудел в ее пустых черпаках. Говорят, жить рядом с мельницей — дурное дело, однако семья девочки жила здесь. Они вошли во двор, где стоял давно некрашенный домик. На его крыше темнело тележное колесо, опутанное ветками, гнездо аистов. Внутри дома было тихо и сумрачно. Лазар приказал не включать свет. Кроме того, никто из семьи не должен был рассказывать, что им помогает знахарь. Женщина, согласившаяся на связывание, должна была доверить знахарю две жизни — свою и ребенка. Связывание не давало никаких гарантий. Кто-то мог умереть, а может, оба. Этот обряд можно было проводить только в крайних случаях, когда уж совсем нечего терять. Теодор смутно помнил, что отец делал такое всего несколько раз, и в двух случаях выжили оба — и больной, и тот, кто согласился рискнуть ради него жизнью. Что случилось с остальными, Тео не знал. Лазар плотно запер дверь и завесил окна, сварил траву, влил немного в рот Оаны и дал чашку ее матери. По запаху Теодор узнал сонную фиалку. «Я проснусь?» — спросила женщина. «Вы сказали...» «Я сказал, что не знаю». В голосе отца было спокойствие. Он смотрел на этих людей так, как никогда бы не смог Теодор, с таким теплом и волнением, что защемило в груди. «Я постараюсь помочь вам обеим. Даю слово. Спите спокойно». Глаза женщины закрылись, и ее голова свесилась на бок. Теодор помог отцу уложить мать рядом с дочерью. Лазар достал нож с тонким лезвием и прочертил полосу на ладони женщины прямо по линии жизни. Потом взял руку Оаны, проделал то же самое и сомкнул их ладони, приложив линию к линии, объединяя их жизни и кровь в одну. «Держи их за руки, пожалуйста». Лазар достал мертвый корень и погасил свечу. Он делал это всегда только пальцами, никогда дуновением. Теодор ничего не видел, не знал, где отец и что происходит, но чувствовал запах корня, горький, от которого щипало горло. Теодор сжимал руки женщины и ее дочери и тут осознал, что впервые прикасается к девушке. Это было так странно. Внутри что-то оборвалось. Теодор никогда прежде не чувствовал такую кожу, нежную, гладкую, как бутоны лесных цветов, распускающихся весной. Он любил проходить мимо ручьев, мимоходом касаясь пальцами диких лесных тюльпанов. Их шелковистые лепестки щекотали, приятно ласкали его руки, загрубевшие от древесной коры, покрытые сеточкой шрамов. В этот момент ему казалось, что весна пришла не в лес. Ему казалось, весна пришла в его сердце. Теодор избегал людей, не приближался к ним. Если касался, то чтобы ударить. А тут впервые взял кого-то за руку с мирной целью — девушку. От этого он почувствовал непонятное волнение и даже не мог определить, хорошее или нет. Сердце подпрыгивало и колотилось, словно он бежал в гору без остановки и теперь, задыхаясь, стоял на самой вершине. Что происходит? На запястье Оаны тонком и горячим билась жилка. Теодор сглотнул и сжал пальцы чуть крепче, но не грубо, как хватал чье-то горло, а совсем мягко. Он закрыл глаза, и мир вокруг исчез. Осталось лишь это прикосновение, жаркое и пульсирующее так быстро, что он едва успевал считать. Тео вдыхал горький запах корня и слышал, как дышит Оана, и на сердце его стало легче. Прошел час или два, он не знал. Жилка на руке девушки начала успокаиваться и неожиданно затихла. «Она здесь. Выйди». Теодор не сразу понял, что отец обращается к нему. Он разжал руки и встал, пошатываясь. На ощупь вышел наружу. Ночной холод сразу же отрезвил, но Теодор чувствовал, щеки так и горят под черной тканью. И тут он увидел ее. Она сидела у забора на жухлой траве, покрытой снегом и льдом. Черная и самая костлявая из сотен, нет, тысяч виденных им собак. Как этот ходячий скелет до сих пор не рассыпался? Собака сидела, не шевелясь, и смотрела на дверь. Луна вышла из-за туч, осветила животное, и у Теодора сжалось сердце. По коже поползли мурашки, до того жуткое было зрелище. Пес перевел взгляд на Тео, и ему показалось, что сейчас зверь откроет пасть и что-нибудь скажет человеческим голосом. Услышав позади шаги, Теодор обернулся. На крыльце стоял рыжий сын хозяйки и тянул руку к двери. «Эй, не смей открывать! Туда нельзя!» «Почему это?» Теодор бросил быстрый взгляд назад, собака исчезла. «Черт, дурацкий сынуля! Он уже забыл про эту занозу! Если не хочешь неприятностей, стой здесь!» «Почему там темно? Сколько еще ждать?» «Сколько потребуется. Отец занят, не лезь не в свое дело, просто жди». «Мне надоело ждать!» — огрызнулся рыжий. «Сколько можно? Она выздоровеет, жди! Лекарства закончились, жди! Временные трудности, жди! Отец вернется, жди! Все будет хорошо, жди! Надоело!» «Если хочешь, чтобы все закончилось хорошо, заткнись и не мешай!» «И этот туда же! Ты, красавчик, я погляжу умнее всех! Да с какого все закончится, а?» Мать сказала ей, что отец вернется. Вот на кой ляд? Лучше б молчала. Оана только обрадовалась, как и я, что он пропал и не вернется. Эта мать извелась вся. Ах, ах, ушел! Будто забыла, как он исколотил Оану за день до этого. Отец побил ее? Да, — буркнул Рыжий. «За то, что встряла в разговор, когда он с мамкой ругался. Он ей и врезал разок. У Анны так и лежала до вечера. А он ушел. Теперь сестра боится, что придет. А он ушел к той тетке, которая живет на углу за пивоварней. Я все про них знаю давно». Теодор вскипел. «Вот оно что. Эта женщина не рассказала отцу всей правды. Она виновата в том, что случилось. Она и ее муж. И так всегда выходит. Отец приходит им помогать, жертвуя собой каждый раз, спасаясь от расправы, а все потому, что люди сволочи и вруны. Чтоб они провалились!» — мысленно выругался Теодор. Его кулаки сжались, и в кончиках пальцев закололо. «Люди!» Теодор ненавидел людей. Они всегда думали только о себе, им плевать на собственных детенышей. Даже волки в лесу, даже мыши в подвалах заботятся о потомстве, но горожанам плевать. И тут Тео испугался другой мысли. Что, если из-за этого вранья отец проводит обряд не так, как нужно? Ведь он думает, что девушка ждет отца, а все наоборот. Он подумал зайти, но Рыжий опередил его, схватившись за ручку. «Стой, тебе говорят!» Теодор буквально взлетел на крыльцо и оттолкнул Рыжего. Тот насупился и снова шагнул к двери. «Отвали, урод!» Теодор вспыхнул. Дети, которые встречали его без маски, кричали: «Глядите, что у него с лицом! Вот урод!» Тео с размаху влепил парню такую пощечину, что тот слетел с крыльца. Рыжий лежал в снегу и не шевелился. Теодор тяжело дышал. Что он наделал? Отец просил не вмешиваться, не лезть. Тео подошел к парню, склонился над ним. А тот вдруг подскочил и попытался сорвать с него маску. «Ты-то чего морду прячешь?» — прошепел он. «Рылом не вышел? Или...» «Погоди-ка, я знаю, кто ты. Знаю. Тот самый сын упыря. Тебе Думитру клеймо поставил». Тео содрогнулся всем телом, впившись в Рыжего взглядом, а тот ахнул и в ужасе уставился на дверь. «Вот мразь! Он же не лекарь! Он упырь! Он высосет из них кровь!» Рыжий бросился к крыльцу, отпихнув Теодора, и дернул дверь. В дом ворвался морозный воздух, темнота всколыхнулась. Послышался тоскливый протяжный вздох. «Закрой, закрой быстро!» Теодор вцепился в парня, а тот упирался и брыкался. Дверь захлопнулась, и Рыжий рвался к ней с дикими воплями: «Упырь, чертов упырь!» Теодор зажал ему рот, но тут же почувствовал дикую боль в пальцах. «Укусил, сволочь!» Он столкнул парня с крыльца и прыгнул сверху. Рыжий встретил Тео ударом сапога в живот. Теодор согнулся, хрипло выругавшись, но тут же отбил второй удар и навалился на противника, зажимая ему рот обеими руками. Скорее бы отец заканчивал. По времени обряд должен уже завершаться, но в любом случае, если Тео не вырубит Рыжего, тот разбудит соседей. Парень задергался, как сумасшедший, видимо, подумав, что Теодор хочет его задушить. Наклонил лицо так, чтобы нельзя было достать до шеи, и вмазал со всей дури вслепую. Его удар пришелся аккурат в глаз Тео. Хотя Теодор дрался часто и знал, как закрыться и как напасть, парень был выше и крепче. Тео замешкался и упустил момент. Рыжий сбросил его, вскочил на ноги и побежал к забору, истошно вопя: «Дядя, помогите! На помощь! Сюда! Скор...» В следующее мгновение Тео нагнал его и поставил подножку. Парень влетел в штабель из досок, ударился головой и затих. Тео откашлялся и замер. Не идет ли кто? Но от гула прилившей крови заложило уши, и он слышал только биение собственного сердца. Теодор перевернул противника на спину. Крови нет, вроде дышит. Значит, просто ударился и потерял сознание. Надолго ли? Немного отдышавшись, Теодор насторожился. Где-то хлопнула дверь, затем послышался приближающийся к воротам топот, встревоженные голоса и недоуменные крики. Теодор рванулся на другую сторону дома, мимо сарая, туда, куда выходило окно спальни. Он должен предупредить отца. Взрослые мужчины — не один мальчишка, их не остановишь. А увидев Теодора, они и вовсе повяжут его за одну только морду. «Эй, кто там? Здесь кто-то есть?» У задней калитки стоял мужик. Теодор упал на землю за еще одним штабелем и затих с колотящимся в горле сердцем. Между забором и стеной дома был зазор, который просматривался от калитки. У ворот наперебой повторяли: «Эй, Джета, открой! Все в порядке? Оана! Дан!» «Черт, что же делать?» Мысли лихорадочно вертелись в голове Теодора. «Еще чуть-чуть, и люди войдут в дом. А вдруг отец не слышит этих воплей?» Теодор выглянул из-за досок и снова увидел собаку. Она сидела, облезлая и пугающе худая, и не отрывала взгляда от темного окна спальни, словно ждала чего-то, краюхи хлеба или кости. Хотя окно было заперто и оттуда не тянуло едой, глаза собаки жадно впились в черное стекло. Она смотрела и смотрела, словно гипнотизируя пустоту, и это было страшно. Снова вышла луна, и Теодору почудился какой-то вой. Едва слышимый, но продирающий до самых костей, он доносился издали, не то с холмов, не то из-под земли, не то в его голове. И вой этот показался ему самым тоскливым на свете, будто чья-то душа зовет чужую душу, будто кто-то очень далекий взывает к нескорой весне. Теодор поднял с земли камень и, улучив момент, запустил в окно. Раздался звон, на землю рядом с собакой посыпались осколки. Вой прервался. Собака обернулась и уставилась на Теодора. И в тот миг он понял одно — он пропал. Теодор не знал, почему подумал это, но он определенно пропал. Собака, крадучись, стала подбираться к его укрытию, и земля под ее лапами покрывалась коркой льда. Мужчина, наконец, открыл калитку и сразу побежал во двор, к воротам. Ровно за 2 секунды до того, как послышался вопль «Смотрите, здесь Дан!» распахнулось окно спальни, и оттуда выскочил отец. Собаки уже не было, она исчезла. «Эй, там, за домом кто-то есть!» Теодор бросился к отцу, и тот толкнул Теодора к приоткрытой двери сарая. В самый последний момент они успели ее захлопнуть. На задний двор вбежали люди. Чей-то бас прогрохотал: «Что за бесовщина тут происходит?» «Кто-то разбил окно! И смотри, свежие следы!» «Это воры! Наверняка те, что вчера залезли к Мирели!» «Ушли?» «Тссс! Тише!» Наступила тишина. Теодор стоял среди каких-то ящиков и бочек, пахло ржавчиной и железом. Он плохо видел из-за темноты, яркий лунный свет едва пробивался через щели в потолке. Он старался не дышать, но, казалось, сердце колотится так громко, как в церкви бьет набат. Бух, бух, бух! Снаружи было необычно тихо, а потом он услышал щелчок. В двери сарая кто-то поспешно повернул ключ. Вот и все. Люди догадались, что они здесь. Их заперли. «Он там!» — сказал негромкий бас. «Вызывайте полицию!» Внезапно из дома донесся женский вопль, такой, что у Теодора волосы встали дыбом. «Что там случилось? Идите посмотрите!» Двое убежали, оставив сарай под присмотром третьего. По дребезжащему голосу Теодор понял, что это старик. Вот и шанс. Тео почувствовал, как его тянут назад. Отец тихо вел его за собой, пробираясь среди нагромождений старой мебели, ящиков, тачек и какой-то металлической рухляди. В задней стене сарая, выстроенного по всей длине дома, оказалась маленькая дверка. Теодор ни за что бы не догадался, что в хозяйственной постройке может быть вторая дверь. Тео задел колесо, и оно провернулось, сбросив слой пыли, которая попала Теодору в нос. Он сдерживался до последнего, но все-таки приглушенно чихнул. «Черт! Наверняка снаружи услышали». «Точно!» Сбоку послышались шаги. Видимо, сторож пошел в обход сарая. Догадался, что они в дальней части. Лазар достал какой-то инструмент, воткнул его тонкий металлический крючок в замочную скважину и через 10 секунд распахнул дверь. Вовремя. Сторож уже стоял рядом. Створка хлопнула его по лбу, и старик вскрикнул. Лазар отпихнул его дверью к стене, и отец и сын рванули вперед, туда, где виднелась калитка в огород. Следом неслись глухие стоны. Перепрыгнув припорошенные снегом грядки, Лазар и Тео промчались мимо клеток с птицей. Отец перемахнул изгородь, Тео ринулся за ним, но зацепился штаниной за гвоздь, поскользнулся и упал. Приземлился неудачно. Нога подвернулась, и он глухо застонал. «Черт, черт!» «Скорее, они сейчас будут здесь!» — — обернувшись, выпалил отец. Теодор попробовал ступить на ногу, но вскрикнул и упал на четвереньки. Тем временем в птичнике поднялся жуткий гвалт. Встревоженные куры квахтали, гуси гоготали, выдавая присутствие чужаков. Лазар вернулся и рывком поднял Теодора. «Давай же!» — процедил он и метнул взгляд в сторону дома. В окнах горел свет и метались тени. В птичнике вопили птицы, а по всей улице истошно лаяли собаки. «Давай!» Но Тео только всхлипнул, держась за ногу. Лазар сцепил зубы, взвалил Теодора на плечи и побежал. На задний двор выскочили люди и с криками устремились в их сторону. «Обращайся!» — выдохнул Теодор. «Обращайся!» Отец ничего не ответил. Он мог броситься озимь, перекинуться и уйти лисом. В облике животного его бы никогда не поймали. Да и кому взбредет в голову, что человек может стать животным? Никто не станет арестовывать лиса, если даже тот будет скакать на месте преступления. Но Теодор... «Да отпусти же, давай! Они ничего не сделают!» Это была неправда. Теодор знал, неправда. Они сделают с ним все плохое, что только придумают, едва увидят его лицо. Быть может, и забьют, как те дети. Или посадят за решетку за то, что влез в чужой дом. Впрочем, он ничего не украл, его не за что судить. «Замолчи!» — бросил отец. «Не понимаешь». Он прибавил ходу, а Теодор только заскрежетал зубами от боли и злости. Сзади доносились крики. Их настигали? Или отец, как оказалось, прекрасно знавший город, вновь сумел обмануть их? Теодор задался вопросом. Когда отец успел изучить город? Быть может, он здесь родился? Теодор этого не знал и никогда не спрашивал, да и сейчас было не время. Лазар мчался по переулкам, во мраке гулких мостовых и каменных улочек. Вскоре он запихнул Теодора в узкую подворотню, которая была практически незаметна с улицы, и оттуда они увидели, как мимо промчался грузный растрепанный мужик, вздвинутый на бекрень шапке. Выждав немного и убедившись, что дорога пуста, Лазар подхватил Теодора и потащил его туда, где начинались могильники. Прошло много-много времени, пока они добрались до дома. Небо стало светлеть, звезды гасли одна за другой. Когда в изворе запели первые петухи, Лазар и Тео ввалились в родной дом. Теодор тяжело рухнул на свою кровать, а Лазар прижался спиной к стене. Теодор только сейчас заметил, что глаза отца полыхали темным огнем так, как никогда прежде. И Теодор испугался. Возможно, даже сильнее, чем испугался бы сотни разъяренных горожан. «Ты», — просипел Лазар, — «ты даже не представляешь, что ты наделал!» Отец был не в себе. Глаза его дико вращались в орбитах, а губы судорожно дрожали. Заскочила мать, перепуганная до смерти, и бросилась к Теодору. «Мария, отойди!» Лазар шагнул к сыну, Мария торопливо зачастила. «Я говорила, он еще ребенок. Говорила не брать с собой. Ты ни перед чем не остановишься, но рисковать своим сыном — это... Ты не должен был рисковать вообще ничем!» «Он не ребенок!» — прохрипел Лазар. Они оба, Теодор и отец, знали, это правда. «Она умерла!» В глазах Лазара появилась такая тоска, которую было невозможно выразить словами. Мать испуганно попятилась. Мгновенная боль сжала сердце Теодора, вспышка в груди, острая, как укол иглы. Перед глазами встал образ девушки. Ее белокурые волосы и круги под глазами. Значит, она умерла. Ее нет. «Это ее судьба», — печально проговорила Мария. «Я говорила, судьбы не избежать. Не девочка». «Что? Мать». Мария ахнула и прикрыла рот ладонью. «Ведь знали же! Лазар, этот обряд — твое проклятие!» «Еще чуть-чуть, и я бы закончил. С девочкой обошлось, возможно, с матерью бы тоже, но тут крики и ворвались...» Он горько сжал губы, в его голубых глазах дрожала влага. «Просто не успел. Она не проснулась, умерла, так и не придя в себя. Тот раз, когда мы прощались, был последним. Это смерть!» Он обратился к Теодору. «Ее смерть на твоей совести, и она будет мучить тебя до конца твоих дней. Я не виноват!» «Ты не убивал ее, был лишь причастен, но причастность...» Голос отца был глухим и безжизненным. «Уже убийство. Запомни, этому нет прощения». Теодор понимал, что напуган, но почему-то не чувствовал боли. Отец же, видимому, принял смерть женщины близко к сердцу. Тео вдруг понял, отец его ненавидит и никогда не простит. Люди всегда были для него превыше всего. «Ты не любишь людей», — выдохнул Лазар. «Неужели? А их можно любить? За что? За то, что они бьют детей и навлекают на них смерть? Да их ненавидеть мало!» Отец был слеп, как крот бился носом в лопату, считая, что это спасительный люк. Но любовь к этим выродкам — смерть. «Не любить людей — самый страшный в мире грех». «Страшнее самоубийство», — процедил Теодор, тут же задохнулся от собственной наглости и подумал, что отец сейчас закатит ему пощечину. Но тот лишь побледнел, отшатнулся и, надолго замолкнув, принялся расхаживать по комнате, размышляя о чем-то. Наконец он остановился напротив Теодора, и в его голосе уже не звенела ярость. Сиплые слова звучали устало и безысходно. «Пойми одно, Тео. Ты мой сын. Что бы ни случилось, где бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, запомни мои слова хорошенько, и, быть может, однажды они спасут тебе жизнь или даже душу. Запомни одно — ненависть к человеку равна убийству. Всех, кого ненавидишь, ты убиваешь, Теодор. Но в первую очередь ты убиваешь себя. Запомни это навсегда, потому что однажды мы с тобой увидимся в последний раз, и после ты не услышишь от меня ни слова, никогда больше не услышишь. За смертью одна пустота. Там нет даже памяти». Теодор хрипло задышал. «Этот рыжий, все из-за него». «Неважно. Тео, я знаю, простить злодеяние трудно, очень трудно. Но я пытался помочь тебе отпустить эту обиду ради тебя самого. Ненавидя других, ты ненавидишь себя». «Лазар», — на глазах Марии выступили слезы. «Мы растили тебя в любви, сынок». Отец грустно посмотрел на Тео. «В бедности, но любви. Но сердце, оно твое. Оно живет по твоим законам, и оно не может удержаться на краю. Ты падаешь во мрак, но шанс еще есть, помни это. Однажды для тебя погаснет солнце, и ты очутишься в полной тьме. Тогда, Тео, смотри в небо сердцем. Быть может, ты увидишь, как красив далекий свет одинокой звезды. Но если нет, тебя ожидает одно — вечная ночь». Лазар отвернулся и медленно прошел в свою комнату. Он вытащил из-под кровати какие-то сумки, которые Теодор прежде не видел. Извлек странные инструменты, стальные полосы, крючки, напоминающие большие отмычки. Последним он вытащил ружье, сложил все в один огромный мешок и взвалил на плечи. «Запри двор. Возможно, скоро здесь будут люди, а если придут...» «Ну, ты знаешь». Мария кивнула. «Я в лес, нужно это все спрятать. И если сюда заявится полиция, будет долгий и тягостный разговор, и ты, Теодор, должен помалкивать. Тебя там не было, ты ничего не знаешь. Наших лиц никто не видел, и маски — не доказательство, их любой сделать может. Все, мне нужно спрятать инструмент. Если они это обнаружат...» Лазар, сутулившись, вышел из дома. Теодор подумал, что видит отца в последний раз, но он ошибался. Этот раз оказался предпоследним.